Глава 7. Ребенок родился, вырос и оставил приемную мать. Он никогда не предлагал ей стать его слугой. Но Габриэла знала, что он ищет себе кого-то, кто будет добывать для него пищу, как это делала Надин для Гаврила. Трупы, которые оставил Эмилиан в доме, в основном принадлежали девушкам. Многие из них начали разлагаться. В доме стоял смрад, летали мухи. В одной из комнат Габриэла нашла мертвого чернокожего мальчика. Вряд ли он пришел сюда добровольно, как остальные девушки, но... Эмилиан не хотел убивать его, сказала незнакомка, вынырнув из темноты, словно одна из теней. Габриэла окинула ее растерянным взглядом. Приемный сын нашел кого-то другого и ушел, оставив пустоту. «Ты служишь Эмилиану?» – спросила Габриэла. «И не я одна». Девушка улыбнулась. У нее был неприятный, дерзкий взгляд. «Почему ты не ушла вместе с ним?» – спросила Габриэла. «Потому что Эмилиан попросил меня позаботиться о тебе». В руках незнакомки появился нож. Она ударила Габриэлу в живот. Затем еще раз и еще. Габриэла зажала полученные раны руками, но теплая кровь и черная слизь текли сквозь пальцы. Девушка, которую послал Эмилиан, смеялась. Габриэла смотрела на нее и не верила, что приемный сын мог поступить подобным образом. Потом наступила темнота. Смех стих. Незнакомка решила, что Габриэла умерла, и ушла. Но смерть больше не желала приходить в этот заполненный трупами дом. Габриэла выползла на улицу. Машины не было, помощи не было. Единственный шанс – доползти до дороги и надеяться на случайную попутку, которая доставит ее в больницу. Габриэла преодолела треть пути, оставляя за собой кровавый шлейф, и замерла. Все тело горело изнутри. Боль сводила с ума. Но вместе с болью приходила трезвость сознания. Мысли становились кристально чистыми. Габриэла словно внезапно протрезвела. Как могла она допустить все это? Как могла вскормить этого маленького ребенка-монстра? Нет, сомнений не было, он что-то сделал с ее сознанием. Опьянил, опутал темной паутиной, воспользовался, чтобы набраться сил, а теперь был готов убивать, отправившись в город, где располагался комплекс «Зеленый мир», и сразиться за это пастбище с Гаврилом. И неважно, кто победит, итог будет один. «Нужно остановить этих тварей», – заскрежетала зубами Габриэла. Злость придала сил. Покрытая пылью и кровью, она добралась до дороги и заставила себя не терять сознание, ждать попутку. Позже, в больнице, когда Габриэле задавали вопросы о полученных ранах, она притворилась, что ничего не помнит. Она не считала дни, недели, месяцы, ушедшие на выздоровление. Лишь изредка следила за тенями в коридоре, которые могли прийти за ней, забрать ее жизнь. Но тени и приемный сын считали ее мертвой. «Значит, у меня есть еще шанс все исправить», — думала Габриэла, проверяя швы и затягивающиеся раны. Несколько раз в больницу приходил шериф Ларри Велбек, пытаясь понять. Он показывал Габриэле фотографии, задавал вопросы, вкрадчиво вглядываясь в ее глаза своими растерянными, опустошенными глазами. Дарла. Его Дарла. Его дочь. Габриэла узнала ее на одной из фотографий. Узнала девушку, которая нанесла ей 22 удара ножом в брюшную полость, убив ребенка, зачатого от монстра. Габриэла не собиралась оплакивать эту потерю, приняв как неизбежное. Лишь врачи и шериф смущались, говоря об этой смерти, не зная подробностей. «Думаю, вам стоит забыть о своей дочери», — сказала шерифу Габриэла. «Это была их последняя встреча». Шериф не брился, не заботился о внешнем виде. Он стал заложником своих мыслей, страхов. Он видел жизнь за гранью реальности, но до последнего вздоха не мог позволить себе принять это. «Дарла изменилась», — тихо сказал он. «Дарла стала другой, и ничто не сможет вернуть ее», — сказала Габриэла. Дальше был рассказ о Надин Торн, которая была слугой Гаврила. Рассказывая об этом, Габриэла неосознанно надеялась найти сообщника, но шериф молчал и что-то хмыкал себе под нос. Потом ушел, напился и выстрелил себе в голову из револьвера. Его нашли неделю спустя. Он сидел в гараже в старом мустанге. Личинки мух копошились в гниющем лице. Рядом лежала бутылка виски. Габриэла узнала об этом от пары агентов ФБР, которые приехали в этот богом забытый пустынный город, чтобы продолжить дело шерифа. Их вопросы были колкими и резкими. Они то относились к Габриэле как к соучастнику, то как к жертве, напоминая Габриэле ее собственные шрамы, которые то шли на поправку, то снова воспалялись, начинали гноиться. Объявление Дарлы Велбик в розыск не дало результатов. Как не дали результатов в поиске пропавших горожан. Мужчины и женщины, дети и старики. Тени сожрали всех в заброшенном доме. Лишь одно Габриэла не могла понять. Почему тени не пришли за ней? Почему Дарла позволила ей уйти? Что это, беспечность или случайность? Уничтожить улики, но оставить в живых главного свидетеля. Агенты убрались из города так же внезапно, как и появились. Остались лишь доктора, косые взгляды которых начинали раздражать Габриэлу. Они словно спрашивали ее снова и снова, где наши дети, где наши соседи. Габриэла притворялась, что ничего не замечает. Уехать из больницы, уехать из города, уехать из штата. «Не думаю, что могу отпустить вас», — сказал лечащий врач и долго что-то бормотал себе под нос о швах и серьезных ранах. Габриэла выждала еще неделю и, получив очередной отказ в выписке, сбежала из больницы, выкрав свои собственные вещи, которые привез из заброшенного дома шериф незадолго до своей смерти. Она отправилась в город, принадлежащий Гэврилу. Пришла в зеленый мир, готовая унижаться и умолять, лишь бы ей вернули прежнюю работу. Она не хотела начать все заново, но ей нужна была лаборатория и предыдущие исследования. «Пожалуйста», — сказала она руководителю проекта. «Мне очень нужна эта работа». Он долго мерил ее тяжелым взглядом, затем осторожно кивнул и предложил поужинать. Габриэла не отказалась. Позже, в ресторане, он сказал, что рядом есть хороший отель. Она сказала, что не против. Он снял номер на ночь и попросил ее раздеться. Она сделала все, что он хотел. «Думаю, ты больше нравишься мне как специалист, чем как любовница», — сказал он, меряя презрительным взглядом свежие шрамы. Габриэла кивнула и начала одеваться. Она вернулась в служебную квартиру и приняла душ. Чувств не было, лишь только цели и способы их достижения. Затем пришел беспокойный сон, и она снова увидела Эмилиана, ночь их близости, ребенка, которого они зачали. Ребенок толкался в ее утробе и разговаривал с ней при помощи мыслей. «Почему ты не любишь меня?» – спрашивал он. «Почему ты радуешься моей смерти?» «Потому что ты такой же монстр, как и твой отец. Ты просто обижена на него за то, что он бросил тебя. Он хотел убить меня. Он знал, что я спасу тебя. Моя сила спасет тебя. Сила Вендери». Ребенок сжался, превратился в зародыш. Габриэла прижала руки к животу. Свежие раны воспалились, некоторые начали кровоточить. Кровь и черная слизь текли из ее тела. Где-то далеко засмеялась мертвая Надин, словно смех из ада, из преисподней. Габриэла проснулась, встала с кровати, открыла окно и долго дышала утренней прохладой. Она не знала, где сейчас Гэврил или Эмилиан. Не знала, кто из них победил, а кто отправился в ад, или куда там отправляются подобные им твари. Габриэла хотела одного – положить этому конец. Она постаралась вспомнить, сколько крови потребовалось Эмилиану, чтобы окрепнуть и набраться сил. Она знала, что кровь животных для этой цели не подойдет. Знала, что невозможно будет использовать синтетическую кровь из больницы, а способа достать кровь доноров у нее не было. И также она знала, что не станет никого убивать ради этих тварей. Она клонирует их столько, сколько сможет выкормить. Она начнет принимать транквилизаторы, чтобы они не смогли снова пробраться в ее мысли, опьянить, как это сделал Эмилиан. Она будет держать их в клетках, не позволяя убивать друг друга. А затем, когда их сил хватит на то, чтобы противостоять друг другу, она выпустит их на волю, рассказав о пастбищах и разделенных территориях, если они вдруг забудут об этом. Но они не забудут. Габриэла прятала новорожденных тварей так долго, как только могла. Она знала, что рано или поздно эксперимент раскроется, но надеялась, что к тому времени ей будет уже все равно. Ее кровь выкормит монстров и пошлет их охотиться на других монстров. Она отдаст им все, что у нее есть, всю себя, а потом... Потом начнется война, которая сможет перевернуть жизнь города, а может быть, страны или всего мира. Лишь ближе к концу Габриэла засомневалась в своей холодной мести. Сколько людей погибнет? Чем все закончится? Как далеко зайдет ненависть созданных тварей друг к другу? Снова и снова она спрашивала себя об этом, но понимала, что механизм запущен и ничего нельзя изменить. Твари росли и просили все больше и больше пищи, все больше и больше крови. Тени, почувствовав соперников, сгущались вокруг лаборатории, но генераторы и аварийное освещение справлялись с их натиском. Твари в клетках рычали, жаждали уничтожить друг друга. Габриэла выбрала самого сильного из них, вывезла далеко за город и выпустила на свободу. На крыше служебной машины был закреплен прожектор, и тварь, испугавшись света, не посмела наброситься на создателя. Ночь поглотила бледнокожего подростка. Он завыл откуда-то из темноты, но Габриэла уже неслась обратно в город. За последующие 10 дней она выпустила остальных тварей, оставив напоследок самого слабого. Мальчик не рычал, не ругался, не умолял выпустить его. Он просто сидел в своей клетке и наблюдал за Габриэлой. Он был слаб и немощен, потому что Габриэла кормила его хуже других. Она не знала, почему выбрала именно этого ребенка. Скорее всего, просто случайно. Ей нужен был кто-то слабый, когда собственные силы покинут ее. Когда она не сможет никуда ехать, а сил хватит лишь на то, чтобы открыть клетку и подставить свое горло, чтобы немощная тварь смогла выпить оставшуюся в ее теле кровь, набраться сил и отправиться на охоту за своими соплеменниками. Габриэла подошла к клетке. В лаборатории было тихо и пахло цветами, которые она должна была клонировать здесь. Монстр в клетке молчал, наблюдая за Габриэлой черными как ночь глазами. Теперь открыть задвижки, отойти назад, сесть на пол и ждать. Тварь медлит, ждет, играет, как хищник играет с жертвой. «Ну чего же ты ждешь?» – спрашивает Габриэла. Мальчик улыбается, осторожно выбирается из клетки. Он слаб, но его сил хватит на десяток взрослых мужчин. Габриэла закрывает глаза. Метаморфозы изменяют детское лицо. Появляются зубы-иглы, которыми он разорвет подставленное ему горло. Габриэла слышит его прерывистое, возбужденное дыхание. Слышит далекие шаги. Она отпустила охранников и не знает, кто это может быть. Гэврил, Эмилиан, просто воображение. Неважно. Сейчас все закончится. Ребенок-монстр рычит. Его ноги напрягаются. Прыжок. От грохнувшего выстрела закладывает уши. Габриэла открывает глаза. Детектив Джейсон Оливер стоит в дверях лаборатории. Она не знает его, но она знает монстра, в которого он только что выстрелил. Их нельзя так убить. Раненый ребенок отползает за клетку. «Я не знаю, кто вы, но если вы хотите жить, то вам лучше уйти», говорит Габриэла незваному гостю. Вместо ответа детектив Оливер снова жмет на курок. Ребенок-монстр успел сменить свои уродливые формы, став обыкновенным ребенком, но детектив не верит в эти перемены. Все это маска, притворство, обман. Он знает, видел, когда охотился на этих тварей. Здесь, в городе и в лесах, куда вывозила Габриэла этих маленьких монстров, которые слишком быстро обретали силу, подчиняли себе мрак. Люди шепотом называли их вендери. Люди, с которыми встречался Джейсон Оливер, когда пытался отыскать Клео Вудвард. Ради этих поисков он готов был опуститься на самое дно, но и там не было следов Клео. Может быть, ее забрали тени? Может быть, она сбежала? Ответа не было. Лишь скомканная, сбивчивая история бывшей жены, которую она не могла рассказывать спокойно. История о том, как тени пришли в ее дом за Клео Вудвард. Она помнила, что с Клео был мужчина, но так и не смогла вспомнить его имени, его лица. Все стерлось, все стерли. Стер Эндрю Мэддокс. Осталось лишь знание, что тени и вендери боятся вируса. Тени, которые шли за детективом Оливером, наступали ему на пятки. Он не мог спать, потому что сон приносил темноту. Он не верил, что доживет до утра. Утро начиналось, а он уже думал о ночи, думал о своих голодных убийцах. Когда ему позвонила бывшая жена, он приехал сразу. Она нервничала и умоляла его найти их дочь, Лору, которая осталась ночевать у подруг, не сказав об этом матери. «Они забрали ее», – плакала Беатрис. «Тени забрали нашу дочь». Оливер молчал. Продолжал слушать сопливые причитания и набирал номер Лоры. «Она у подруги», — сказал он, поговорив с дочерью. Беатрис поняла не сразу. Затем сказала, что ей нужно выпить, успокоилась. Дуэйн Андерсон, дантист, с которым она жила, ушел на работу. Оставленные Мэттоксом в его сознании закрытые двери работали исправно, блокируя ненужные воспоминания. «Дай мне сигарету», — попросила Беатрис. Руки у нее дрожали. История о безумной ночи была сбивчивой, почти нереальной. Но что в этом мире было реальностью? Детектив Оливер слушал молча, затем попросил достать для него штамм вируса 24-й хромосомы. «Зачем тебе?» – испугалась Беатрис. «Эти тени идут не только за Клео». Оливер выдержал тяжелый взгляд бывшей жены. Закурил. «Я не планирую заражать себя специально, только если не будет выбора». Пообещал он, но не прошло и суток, как тени добрались до него. Фонари погасли. Вокруг никого. Джейсон Оливер метнулся в темную подворотню. Дверь в многоквартирный жилой дом была открыта. Лифт звякнул, впуская гостя. Тени зашептались. Загудели моторы, поднимая Оливера на последний этаж. Он не знал, куда едет. Нет, знал. В объятия пустоты, мрака. Тени достали его, тени сожрут его. Он достал шприц, который ему дала Беатрис, и заразил себя одним из самых страшных вирусов современности. Если этот вирус превратит его в монстра, то у него будет перед этим немного времени, будет шанс найти Клео Вудвард или остановить тех, кто послал эти тени. Когда лифт добрался до последнего этажа, и Оливер вышел в длинный, погруженный в полумрак коридор, вокруг не было ни теней, ни каких-либо других монстров. Он так и не понял, прогнал их вирус, или же это было что-то еще. Хотя все это уже не важно. Он был заражен, и страх отступил, лопнул мыльным пузырем. Ценности жизни стерлись, остались только цели. Но все поиски зашли в тупик. Почти все. Старик Хэнк Дэрил, которого забрали тени, рассказывал он один Торн и женщине из телевизора. Женщине, похожей на Габриэлу Хадсон. Которая после 10 лет изгнания вернулась к работе. Детектив Оливер отправился в зеленый мир. Ничего, никого, лишь затертый петляющий след, который вел в затерявшийся среди пустынных дорог город. Габриэла была в больнице. Детектив Оливер следил за ней, сначала в больнице, затем в зеленом мире, где она вернулась к работе. Он видел, как Габриэла выпустила первого маленького монстра. Мальчик был голоден. Он убежал в лес, и Оливер долго не мог найти его, пока не услышал крики бездомного. Мальчик превратился в монстра и разорвал оборванцу горло. Кровь сделала его сильнее. Или забранная жизнь? Оливер выстрелил в него 8 раз. Он видел, как пули пробивают плоть монстра. Но подросток монстра не заметил этого. Он оскалился, повернулся к Оливеру лицом и набросился на него. Острые зубы разорвали Оливеру плечо. Тварь зарычала, почувствовав кровь, сбила Оливера с ног, прижала к земле и начала пить. Один глоток, другой. Неожиданно метаморфозы оставили это хрупкое на вид тело. Подросток зашелся кашлем, зарычал, упал, сжался. Изо рта у него пошла кровянистая пена. Оливер выстрелил ему в голову. Безрезультатно. Ни пули, ни стали не хотели забирать эту иррациональную жизнь. Даже огонь и тот сожрал одежду, но не тронул тело. Оливер связал подростка и позвал жену. «Ты можешь провести вскрытие или взять анализы, чтобы выяснить, что это за тварь?» – спросил он. Беатрис не ответила. Оливер взял ее за плечи и встряхнул. Она смирила его испуганным взглядом. «Джейсон, ты спятил! Это же подросток!» Беатрис вскрикнула, услышав выстрел. От грохота у нее заложило уши. Пуля пробила подростку голову, но рана тут же затянулась. «Спятил, да?» – зарычал Оливер, теряя терпение. «Скажи мне, что это за тварь и как ее убить?» Он помог Беатрис взять на анализ кровь. Бывшая жена была бледной, голос ее дрожал. Особенно, когда она спрашивала о том, как вирус подействовал на Оливера. Под одеждой было не видно, но он знал, что его тело начало меняться. «Мне нужно осмотреть тебя», – сказала Беатрис. «Узнай, как убить этих тварей!» – закричал он, теряя терпение. «Может быть, вирус?» «Нет, вирус только делает его слабым, но не убивает, как и солнечный свет. Я уже пробовал». Оливер огляделся, упрекая себя, что не закопал тело бездомного, которого убил подросток-монстр. Запах и мухи начинали раздражать, злить. «Ты должен принимать таблетки», – сказала Беатрис и вложила в руку тубу с пилюлями. «Я видела много людей, которых вирус свел с ума». «Единственное, что меня сводит с ума, это тени и эти твари», – отмахнулся Оливер, но таблетки убрал в карман. «После он будет принимать их горстями. Безумие и уродство подберутся к нему, схватят за горло, но все это случится недели спустя. Сейчас подросток-монстр набирается сил, разрывает веревки». Беатрис кричит, прячется за спиной Оливера. Глаза подростка горят голодом. Оливер целится ему в голову, но не стреляет. Он знает, что пули причинят боль этой твари, но не заберут жизнь. И подросток-монстр знает об этом. Он ходит кругами, пытаясь подобраться к своим жертвам так, чтобы избежать пуль. Его страх рождает тени, которые не подчиняются своему хозяину. Они голодны, и они ищут пищу. «Беги», — говорит Оливер бывшей жене. Но тени уже нашли себе жертву. Они пожирают того, кто дал им жизнь. Мальчик пытается спастись, но тьма поглотила его ноги. Он не может бежать, только ползти. Сцена холодит кровь. Оливеру кажется, что он сходит с ума. Беатрис отвернулась и не смотрит. «Нужно убираться отсюда», — приходит в себя Оливер. Подросток уже не кричит. Тени покончили с ним, ищут новую жертву. Оливер и Беатрис садятся в машину. Двигатель гудит, унося их из этого проклятого леса. «Теперь тени будут охотиться за мной?» – спрашивает Беатрис. «Нет», – говорит Оливер, – «не думаю». «Лучше бы ты оказался прав», – шипит Беатрис, обвиняя Оливера, как и прежде, когда они еще жили вместе, во всех смертных грехах. Он молчит, не замечая упреков. Машина прыгает на ухабах, выскакивает на дорогу и мчится к резервации, где работает Беатрис, чтобы она могла провести анализы крови мальчика-монстра. «Это будет не быстро», – предупреждает Беатрис. Оливер кивает, смотрит на высокие стены огражденной резервации. Скоро он сам окажется здесь. Но это совершенно не беспокоит его. Он видел смерть, он знает смерть, и он уже не сможет страшиться ее, как прежде. Тем более, что уродство – это еще не смерть. «Позвони мне, когда закончишь», – просит Оливер жену. Теперь вернуться к комплексу «Зеленый мир». Наблюдать и ждать, ждать, ждать. Но Беатрис не позвонит. Она заберет Лору и уедет из города. Оливер найдет пустой дом. Даже дантист Дуэйн Андерсон, и тот уедет с ними. Сбежит. Оливер будет стоять в гостиной опустевшего дома и чувствовать, как вирус искривляет его кости, превращает в монстра. Он только сейчас понял, что потерял семью. Не тогда, когда он отвернулся от нее. И не когда в постели Беатрис оказался другой мужчина. Это произошло сейчас, здесь. Произошло, когда опустел дом, в котором они жили. Все закончилось. От семьи остались разбросанные вещи и полный выпивки бар. Оливер сделал себе выпить и постарался забыться. Не думать, не вспоминать. Но чем больше он пил, тем больше становилось воспоминаний. Прошлое издевалось над ним. Он слышал голоса, слышал смех Лоры, той Лоры, у которой еще не выпали молочные зубы. Она бегала по квартире и что-то кричала. Он пытался ее поймать, взять на руки, но она ускользала от него, как ускользала реальность. Оливер не знал, сколько дней провел в подобном состоянии. Дни, недели. Жена и дочь бежали в спешке, оставив заполненный продуктами холодильник. Оливер опустошил его. Затем, убегая от реальности, опустошил бар. Но реальность догнала его. Он открыл глаза и заставил себя подняться. Был вечер. Голова болела. Желудок выворачивался наизнанку. Оливер включил холодную воду и пил, пока его не вырвало. За время беспамятства вирус изменил тело сильнее, и теперь его левая рука была похожа на негнущийся протез. А правое плечо так сильно возвышалось над левым, что ему было тошно смотреться в зеркало. Изменилось и что-то еще. Что-то за спиной. Не то горб, не то просто небольшой нарост. Оливер не хотел этого знать. Но достал пистолет и засунул дуло себе в рот. Весь мир замер. Затем жизнь понеслась перед глазами безумным хороводом. Особенно последние недели, месяцы. Вирус, дети, монстры, комплекс «Зеленый мир», Габриэла Хадсон, которая выращивает монстров. «А какого черта?» – проворчал Оливер, решив, что вышибить себе мозги он всегда успеет. «Сейчас куда приятнее было найти причину всех неудач, на которую можно обрушиться накопившимся гневом. Причину, у которой есть лицо. Габриэла Хадсон». Оливер вышел из дома и отправился в «Зеленый мир». Охранника не было. Стеклянные двери разбились после нескольких ударов рукоятью пистолета. Оливер снял оружие с предохранителя. Он планировал узнать у Габриэлы, как убить созданных ею монстров, уничтожить их всех, а затем уничтожить саму Габриэлу. Вот тогда уже можно будет подумать и о самоубийстве. Но когда Оливер оказался в лаборатории Габриэлы, его охватил ужас. Клетки, где содержались монстры, были пусты. Из семи тварей осталась одна, самая слабая. Ни ребенок и ни чудовище, нечто среднее, что не имело права появляться на свет. В последнем Оливер не сомневался. И это нечто менялось, готовилось к прыжку, чтобы перегрызть горло своему создателю, который был готов к этому, ждал этого. Оливер прицелился и выстрелил в тварь. Грохот выстрела эхом прокатился по пустым помещениям. Пуля попала твари в голову. Вернее, уже не твари, ребенку, чьи уродливые формы снова стали человеческими, обманывая глаз. Габриэла Хадсон что-то сказала, но Оливер не услышал. От выстрела заложило уши. Он прицелился и снова нажал на курок. Затем еще раз и еще. Он выпустил в корчущуюся на полу тварь всю обойму, перезарядил и снова начал стрелять. Оливер не собирался останавливаться. Он уже видел, как избивает тварь ногами, когда у него закончатся патроны. Избивает до тех пор, пока от монстра не останется бесформенная лужа плоти и крови, или из чего он там сделан. В его уродливом теле хватит сил, в его воспаленном сознании хватит ненависти. Так думал Оливер, пока дряхлый на вид старик бесшумно не подошел к нему со спины и не свернул хрупкую шею. Жизнь покинула тело мгновенно. Колени подогнулись. Оливер упал, уставившись мертвыми глазами в потолок. «Не могу смотреть, когда люди издеваются над ними», — сказал старик, указывая на ребенка-монстра. Габриэла не двигалась, не дышала. Зияющие пустотой раны от выстрелов на теле ребенка-монстра затянулись. Он боязливо поднялся на ноги, насторожился, обнюхивая старика. Зарычал. Попытался выпустить клыки. Старик ударил его ногой. Габриэла услышала, как хрустнули кости. Ребенок-монстр пролетел мимо нее, ударился об стену, сжался, захныкал. «Ты могла вырастить из них людей, но предпочла вырастить монстров. Почему?» — спросил Габриэлу старик, черты лица которого смутно казались ей знакомыми. «Эмилиан?» — неуверенно спросила она, не веря своим глазам. Старик холодно улыбнулся. Ребенок-монстр, продолжая хныкать, пополз к старику, извиваясь, словно змея. Все его жесты и мимика выражали покорность и раболепие. Он притворялся, что обрел хозяина, признал его силу, пока не оказался на расстоянии прыжка. Тогда метаморфозы снова изменили его лицо. В искрящемся блеске появились клыки. Ребенок-монстр зарычал, прыгнул на противника. Старик не двинулся с места. Лишь в его голубых глазах вспыхнула пустота, которая обожгла ребенка-монстра подобно огню. Взгляд стал материальным. Холодный, безразличный, взгляд вечности. Свет в лаборатории замигал. Десяток теней, шипя и пенясь в лучах гаснущих ламп, ударили ребенка-монстра, защищая старика, прижали к холодному полу. В лаборатории пронесся дикий гортанный вопль, но почти сразу стих, захлебнувшись в пустоте и ночи. «Не нужно больше детей-монстров», — сказал старик Габриэле. «Ты убил их всех?» Она, не моргая, смотрела на оставшуюся от ее творения черную жижу, которую в полумраке продолжали пожирать тени. «Я думала, они уничтожат Вендери. Они стареют слишком быстро, как и я. Их жизнь коротка, их цели примитивны. Это всего лишь монстры, если не научить их человечности. Ты тоже монстр. Я нечто новое. Ты приказал своей слуге убить меня. Я приказал убить нашего ребенка, который не должен был жить. Тогда ты дважды монстр. Ты не видела мысли этого ребенка, как это видел я. Он должен был стать хуже, чем самки Вендери. Ты убиваешь людей. Дети-монстры, которых ты выпустила на свободу, убили больше людей, чем я. Я хотела, чтобы они убивали только Вендери. Тогда почему не научила их этому? Я думала, это у вас в крови. У нас в крови только голод, о котором нам нужно рассказать, который нужно направить, изменить, указать ему другие цели. Почему же ты не направил созданных мною детей-монстров? Почему просто убил их? Потому что ты вырастила их как монстров. Ты создала из них монстров. И если бы я не нашел их всех прежде, чем они набрали сил, то улицы этого города были бы залиты человеческой кровью. Старик шагнул к Габриэле, протянул руку, помогая подняться. «Ты была мне матерью. Почему ты не захотела стать матерью для них? Почему не захотела дать им то, что дала мне? Потому что все это не важно. Я думала только о том, чтобы они добрались до Гэврила, до тебя, до всех вас. Я не Гэврил». Эмилиан улыбнулся. «Я мог бы убить Гэврила, если бы он не сбежал. Убить, как убил других Вендери, которые появились в этом городе. Я не учила тебя убивать. Но это было в твоих мыслях. Я видел. Не пытайся отрицать. Почему бы тебе тогда просто не убить меня сейчас и не закончить все это? Я пришел сюда не для того, чтобы убить тебя. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. С тобой? Разве тебе мало своих слуг? Я отказался от слуг. Я не могу им дать то, что дают Вендери. Вечность. Моя кровь убивает их, а не дарит бессмертие. Тогда зачем тебе я? Настоящие Вендери вырождаются, превращаются в монстров. Когда-нибудь рассудок оставит их, и мир, который ты любишь, утонет в крови. Никто не сможет остановить их, кроме таких, как я, кроме их клонов. Пойдем со мной, будь со мной. Помоги мне создать и воспитать новых клонов. Помоги мне дать жизнь новой расе, и мы истребим всех Вендери. А что будет потом? Потом ты станешь нашим богом, нашим прародителем, нашей матерью. С тебя начнется наш род, и ты сможешь дать своим новым детям все то, что дала мне, и все то, что не успела дать. Почему я должна тебе верить? Потому что я никогда не предавал тебя. Потому что весь этот мир меняется. Вендери меняются, люди меняются. Один из моих слуг, Эндрю Мэттокс, был так силен, как прежде не был силен самый древний слуга. Но в сердце его не было безумия. Я отпустил его и его женщину Клео Вудвард, чтобы они смогли пройти свой собственный путь. Отпустил потому, что уверен, что где-то в мире есть такие же, как и они. Есть те, кто не будет слугой. Никогда не будет. Вечность Вендери стоит на краю пропасти. И только тебе сейчас решать, сорвется она вниз одна или потянет за собой человечество. Только тебе. Эпилог. Валдис, Аляска. Мэддокс не знал, почему выбрал этот город с населением менее 5000 человек. Не знала этого и Клео Вудвард. Наверное, просто случайность, провидение. Так они говорили новым знакомым. Говорили в роддоме, когда Клео рожала близнецов. Мальчик, похожий на мать, и девочка, похожая на отца. Говорили, когда отправляли детей в школу. Говорили год за годом, пока люди не перестали спрашивать, забыли о том, что эта семья – чужаки в их крохотном городе. В какой-то момент Клео и Мэттокс сами были готовы забыть о том, почему оказались здесь. Но забыть об этом было не так просто. Особенно, когда в подвале твоего дома находится плененное древнее существо – Вендери по имени Гэврил. Немногочисленное население города способствовало тому, чтобы ни одна древняя тварь не решила устроить здесь свое пастбище. Пропажу людей тут же заметят. Забьют во все колокола. Проще выбрать большой город, завести себе слуг, занять уединенный дом и тихо вырождаться, как вырождался Гэврил, пока до него не добралась рука судьбы. Вирус 24-й хромосомы, которым была заражена Клео Вудвард, не превратил ее в уродца. Он стал другом, защитником от древних тварей. Ее зараженная кровь забирала у Гэврила те немногие силы, что остались у него после долгих лет голода. Изредка Мэттокс кормил его кровью доноров, которую покупал у моряков в порту, чтобы он, Мэттокс, его жена, Клео и их дети могли питаться кровью этого древнего существа и жить веками, как прежде жили слуги Вендери. Но слуги восстали, бросили бывших господ к своим ногам. Первые годы пленения столь сильного существа были самыми трудными, но Гэврил сломался быстро. Или же притворился, что сломался. Поэтому Мэддокс и Клео продолжали держать его в цепях, опасаясь так же, как и в первые дни пленения. Их дети, мальчик, похожий на мать, и девочка, похожая на отца, знали о Вендоре. Они чувствовали его, могли читать его слабеющие мысли. Иногда Мэддоксу начинало казаться, что его потомство обладает еще большей силой, чем он сам. Или же виной всему кровь Вендоре, которую родители изредка дают детям, чтобы они знали, что происходит в этом мире, понимали, чувствовали свою исключительность. После, когда они вырастут, Мэддокс и Клео позволят им выбрать свой путь. Они уйдут или останутся. Они будут жить веками или умрут через 60-70 лет, как обычные люди. Все будет зависеть от них. Но дар у них в крови. Он делает их особенными. И от этого им не сбежать. Никогда. Как не сбежать другим людям нового вида, которые живут где-то на этой планете. Мэддокс знал, что живут. Иногда он чувствовал их. Случайные прохожие, туристы, матросы. Но все они старались держаться вдали, не желая пересекаться с подобными себе. Что ж, Мэддокс не возражал. Пусть будет уединение, пока на планете им не станет тесно, а разросшийся мир не заставит взглянуть друг другу в глаза. Но пока этого не случилось, они будут жить отдельными семьями, будут плодиться, будут расти и прятаться, пока... Конец. Июнь-август 2012 года.